при Дрибика, обещающее новое развлечение. Несколько придворных вышли из окружающей победителя толпы, чтобы расспросить Дрибика о чужаке. Судьи быстро подсчитали минимальные очки, необходимые для заключения пари. Состязание удалось на славу. Результат лучшей пятерки превосходил все ожидания. Толпа жаждала развлечений, и предложение Дрибика всем пришлось по вкусу. Все шло прекрасно. Общее бесшабашное настроение охватило и лорда Дрибика, позволившего себе расслабиться более обычного. Отвечая на расспросы о Кейне, он ограничивался таинственными намеками, создавая впечатление, будто пари было одновременно сиюминутным капризом и расчетливой игрой. Такой день как-то не вязался с хладнокровной осмотрительностью. Все знали, что Дрибик был превосходным игроком, поэтому пари заключались с растущим воодушевлением. Правитель седьмым нюхом чуял, что недосказанная доблесть Кейна вызовет приток денег, превышающий все ожидания, и что ему удалось непроизвольно внушить людям, будто он прекрасно знает этого чужака. Впрочем, думать было поздно, и теперь Дрибик с сомнением наблюдал за пробными выстрелами Кейна. Незнакомец снял свой меч, чтобы дать полную свободу движениям. Его стойка была твердой, лук кремпры легко согнулся в руках, но стрелы летели в цель как попало с большим разбросом, а половина их ушла мимо, либо упала с недолетом. Дрибик попытался уверить себя, что Кейн приноравливается к мишеням, знакомясь с луком. Вскоре судьи объявили начало серии, и Кейн отобрал десяток стрел. Последние пари были торопливо заключены, и зрители сосредоточились на лучнике и его далекой мишени. Первая стрела Кейна поразила грудь силуэта точно посередине. Следующие две чуть коснулись сердца. Четвертая стрела осталась торчать в горле. Еще две вонзились в оба глаза. Следующая вошла точно между ними. Очередная снова попала в сердце. Перед тем, как полетела девятая стрела, осталось лишь спорить, будет она выпущена в пах или иную точку. Очки Кейна почти вдвое превысили и без того высокий показатель этого матча. Когда была выпущена последняя стрела, зрители разразились оглушительными криками. Пригоршни монет, блестя и позвякивая, переходили из неохотно раскрывающихся кошелей в жадные ладони. Робкие аплодисменты мешались с протестующими возгласами, а зрители постарше заспорили о легендарных состязаниях прошлого, собиравших некогда отовсюду искуснейших лучников. «Действительно отличный лук», — заметил Кейн, возвращая его к Рембри. «Если надумаешь продать его, то знай, что меня он интересует». Кремпра с кислой улыбкой принял оружие. Он ставил против Кейна. «Великолепная меткость!» – поздравил Дрибик, посматривая краем глаза, как под руками Асбрална росла куча монет. «А я-то гадал, чем это кончится, увидев твою разминку!» «Ни к чему отпугивать ставки», – пояснил Кейн. В чем-то он не соврал. Шум постепенно стих, и состязания продолжались. Появились новые мишени для метания копья и ножа, а неподалеку началась подготовка к рукопашному бою. Прошли и прочие непредполагавшиеся ранее поединки, но ни один из них не окончился серьезным ранением. День выдался великолепный, и Дрибик с непривычным восторгом опрокинул очередную кружку пива. К ночи он упьется в стельку, но не будет одинок. Одинек сегодня и впрямь хоть куда. «Что ж, Кейн, если прочие твои таланты сияют столь же ярко, как стрельба в цель, то я согласен нанять тебя на хороших условиях», — пообещал Дрибик между тостами. «Скажи, чего ты хочешь. Очевидно, командной должности. Она твоя. Дать тебе в подчинение роту — это запросто. Наемники прибывают в Селонари ежедневно, и мне нужны опытные офицеры. Есть и хороший шанс повысить свой ранг, если ты подтвердишь собственные рекомендации. Я ценю в своих людях способности. Ты увидишь, что я быстро подмечаю и с готовностью поощряю их». «Твое предложение вполне великодушно», — мягко произнес Кейн, как бы подразумевая, что согласие будет персональной услугой лорду. «Но я уже намекал, что надеюсь обсудить нечто более значительное. Важный вопрос, касающийся твоего правления». «Вот как?» Дрибик понял, что Кейна интересуют проблемы посерьезнее поста военачальника. «Тогда вернемся к таинственному плану сделать мою армию непобедимой в сражении. Я ведь предположил, что ты хотел пустить пыль в глаза Асбрауну». «Вопрос не должен коснуться посторонних ушей», – махнул в сторону придворных Кейн. Дрибик уже отбросил мысль о том, что Кейн мог быть убийцей. Он подал знак стражнику, и тот отступил. Чуть отстранясь от тесной толпы, лорд уселся на перевернутый пивной бочонок и вопросительно уставился на незнакомца. «Я преуспел в науках», – начал Кейн. «Ты пытаешься убедить меня в этом во что бы то ни стало», – перебил Дрибок. «Мне хотелось внушить тебе доверие к моему предложению», – пояснил, слегка нахмурясь Кейн. «Ты умен и образован. Я лишь потерял бы время, не сумев убедить тебя в том, что мои планы основаны на тщательных исследованиях. Скорее на знании, нежели на невежественных суевериях». Окончательно сбитый с толку относительно цели Кейна, Дрибик пожал плечами. «Ну хорошо, я согласен, что ты неплохо наслышан обо мне, но изволь перейти к делу». «Я провел много времени в Керсальтиале», — продолжал Кейн. «Его славные дни давно миновали, но когда-то эта земля славилась учеными, постигшими премудрость старших. Большинство открытий, на которых люди построили цивилизацию после заката Золотой Эры, оказались по сути старыми открытиями чужой науки. Частицы знаний из мусорных куч исчезнувших доисторических цивилизаций». «Такова истина, полузабытая ныне людьми», – кивнул Дрибик. «Человек знает, что он очутился на Земле уже взрослым, но самонадеянно забывает причины своего краткого младенчества. Да, мне знакомы эти великие работы Керсальтиаля. Я прочел о фантастических открытиях древних, великанов, постигших тайны старой земли, чтобы построить цивилизацию за одну ночь на доисторических руинах. В моей библиотеке есть два тома Кетрида, включающие снаряжение корабля Йосал Манира и его путешествие с целью исследования древней земли. Как жаль, что подробности этих великих исследований неизвестны истории». «Жаль, но ведь Кетрид жил поэзией тайны», – задумчиво промолвил Кейн. Собрав ушедшие иной тропой мысли, он продолжал. «Так значит, тебе известно многое из того, что я собираюсь рассказать. Известна ли тебе книга старших о лоре Зрокросса?» «Я знаю о ней», – подтвердил Дрибок. «Хотя мне не приходилось ее видеть и говорить с теми, кто видел. Желание о лоре Зрокросса составить историю доисторической земли было великолепным замыслом. Современники отметили, что одержимость, с которой он предавался своим исследованиям, породила небывалые результаты. Но в дальнейшем мало что было сделано ради сохранения его работы для желающих продолжить ее». «Я прочел о лоре Зрокросса», – объявил Кейн. «Мне хорошо знакома его книга, и я трепещу перед древней мудростью, раскрытой на ее страницах. Знание – это инструмент, но черное знание – опасный инструмент, хотя и дарующий источник силы тому, кто пользуется им с оглядкой». Кейн смолк, погрузившись в задумчивость. Дрибик уставился на него с опаской и любопытством во взоре. Дюжины фантастических идей промелькнули у него в мозгу. Но он не усомнился в словах Кейна. Казалось, способность незнакомца раскрываться не таила в себе никакого чуда. «В книге старших я прочел о древней расе, называемой Крел-Ран», – продолжал Кейн. «И об их разрушенном городе, известном людям под именем Арелларти». При этих словах незнакомца Дрибик почувствовал, что день вдруг потерял свое тепло и привычное веселое настроение. Но солнце светило все так же. Просто некая тончайшая пелена как бы отделила их от солнечного света, праздной толпы, и самодовольной жизнерадостности, ощущавшейся лишь минуту назад. Досадуя на неожиданный озноб, Дрибек безуспешно попытался приободриться. Почему-то именно сейчас он впервые заметил странное кольцо, свободно сидящее на пальце у Кейна. Гелиотроп слишком массивный даже для огромной руки. «Что поведал чародей об Ареларте?» – смущенно пробормотал Дрибек. «Многое, что может заинтересовать тебя, если иметь в виду, что руины города совсем близко. Раса Крелоран считалась загадкой даже среди таинственных старейших народов доисторической земли. А лор из Рокрос почти умалчивает о ее происхождении, цивилизации и месте в рассветном мире. Эта раса не принадлежала земле, как другие в то время. Она появилась из звездных глубин, и никто не знает откуда, как и зачем она пришла. Крелоранов было немного. Насколько известно людям, они выстроили лишь один город – Ареларте. Тогда в южных землях были древние моря, и город Ареларте стоял на острове в огромном внутреннем заливе. А Лорис Рокрос описывает его как поразительную и внушительную крепость, простоявшую до своего падения совсем недолго. Крелораны сочли древнюю землю враждебным миром. Они были вовлечены в войны древних народов и хорошо защищали свой город собственным странным оружием. Наука пришельцев, пронесшая расу через звездную бездну, поставила им на службу недоступную воображению энергию. Но, несмотря на их силу, враги оказались сильнее. Ареларте был уничтожен менее чем через 100 лет, по утверждению Аллорис Рокроса, расой скиллредов. Крелораны так и не оправились. Оставшаяся в живых горстка представителей этого народа одичала, скрываясь в прибрежных лесах. Древнее море отступало, пока Ареларти не превратились в затерянный остров в бескрайнем соляном болоте, носящем ныне имя Кранор-Рил. Среди заросших лозой развалин на болоте все еще обитают выродившиеся остатки расы Крелоран. Человекоподобные жители болот, которых вы называете Риллити. Дрибек качнулся на пивном бочонке, потирая ладонями колени. «Кое-что из сказанного тобою известно нам в Селонаре», — заметил он. «Границы Кранор-Рил находятся лишь на расстоянии дня конного пути от наших стен, на южной границе наших владений. Хотя мой народ не искушен в легендах о расах старших, мы знаем Риллити. Свирепое чудовище, выше человека ростом, но с телами амфибий и жабьими головами. Опасные бестии, но, к счастью, редко выходят за пределы своего болота. Пусть себе на здоровье живут в Кранор-Рил, в этой коварной мешанине истины, грязи, лозы, кипарисов, насекомых и грызунов. Болото, по сути, недоступно, а неподалеку от его южных пределов начинаются холодные леса. Поэтому нет ни малейшего повода соблазниться путешествием вокруг Кранор-Рил. Что касается Ареларти, то наши легенды изобилуют рассказами о затерянном городе посреди Кранор-Рил. Говорят, что этот город был выстроен давным-давно расой Риллити, и они все еще пользуются его павшими постройками в качестве храма для своих нечестивых ритуалов. При случае они выползают и крадут девушку с одной из ближайших ферм. Мало кто из людей бросил вызов болоту и его гадким стражам, пытаясь отыскать затерянный город, и почти никто не вернулся, чтобы рассказать о виденном. Некоторые утверждают, будто повидали Ареларти, но их описания расходятся. То ли они видели город из золота, то ли задушенные ползучими растениями каменные развалины. В целом, Кранор-Рил – всего лишь вонючая, покрытая зыбучими песками, чумная яма, которую умные люди обходят стороной. Риллити опасны, но показываются редко, поскольку избегают сухих лесных территорий. Их даже не стоит уничтожать, будь это возможным. Волки, пантеры – вот реальная опасность для тех, кто обитает по ту сторону стен. Но твой рассказ о забытом прошлом Ареларте любопытен, Кейн. Как знать, не кроется ли за зловещими легендами о Кранор-Рил нечто существенное. В любом случае, твои слова придадут этому злополучному болоту и его отвратительным обитателям облик древнего величия. Но какое отношение имеет эта история к моим делам? Кейн заглянул в свою пустую кружку и тихо ответил. «Быть может, немалое. Мы знаем, что Арил-Арти был крепостью развитой цивилизации. Оружие Крел-Рана было немыслимо опасным. Представь, что ты получил доступ к подобной силе, что твое войско получило оружие Крел-Рана». «Чепуха!» – возразил Дрибик, хотя на лице у него мелькнул интерес. «Я в этом сомневаюсь», – сказал Кейн. «Алорис Рокрос ссылается на то, что большая часть изобретений Крел-Рана сохранилась в руинах Арил-Арти, включая самое могущественное оружие. Расы древних владели непостижимыми секретами и были чрезвычайно сильны. Отсюда следует, что некоторые из их творений могли противостоять дыханию времени. Что если какие-то умные машины до сих пор ждут оживляющего прикосновения разума? Повторяю, лорд Дрибек, я много лет изучал великие работы Керсальтиаля и прочих лучших ученых-мужей. Я не только убежден, что в Арил-Арти сохранились некоторые типы оружия Крел-Рана, но и уверен, что смогу разгадать секреты их действия». «Шансы на это могут быть, а могут и не быть», – отозвался явно заинтересованный словами Кейна Дрибек. «Но ставки более чем достаточны, чтобы оправдать попытку. Если я найду какое-либо оружие, если смогу задействовать хоть частицу их древней мощи, подумай о том, как это пригодится твоей армии. Престиж, страх перед неведомой силой. Это упрочит твое положение правителя Селанари и заставит Малхиона крепко задуматься, прежде чем он рискнет бросить свои войска на такого рода силу». «Сейчас Арил-Арти хорошо защищен», – заметил Дрибек, обуреваемый вихрем мыслей. Но искушение было слишком сильным. «Это непростая и опасная затея, верно? Предлагаю повести в Кранор-Рил маленький отряд отборных воинов, вооруженных для сражения с болотом и Рилити. Алорис Рокрос упоминает о некой топе. Я уже проводил отряды через неприступное болото раньше и бился с коварными аборигенами, вооруженными отравленными дротиками и предательскими ловушками. Рассуждая логически, эта проблема сходна с прежней и может быть решена, если принять надлежащие меры. Мы войдем в Арил-Арти и откроем хранимые его руинами тайны. Все находки я доставлю в Селанари. В твоем распоряжении очутится оружие древней земли». «А что достанется тебе, Кейн?» Незнакомец рассмеялся. «Приключения. Это наверняка. К тому же я уверен, что твоя благодарность и доверие подскажут достойную награду. Я не буду вечно молод. Надеюсь, что годы ратного труда на чужих войнах оставят мне не только зарубки на мече». В его смехе слышались иронические нотки, но Дрибек прекрасно понял, что имеет дело с честолюбивым человеком. «Я должен как следует поразмыслить», – произнес он. «Очевидно, возникает множество проблем в подготовке, и главное – в эффективности такой экспедиции, поддержка которой вызывает во мне сомнения». Но оба знали, что предложение захватило воображение лорда. Это был трудноосуществимый замысел, но такого рода замыслы давали крупный выигрыш при ничтожном риске. Оружие и амуниция, как правило, принадлежали наемникам, а смерть наемника ничего не стоила. С задумчивым вздохом Дрибек скользнул с бочонка, чтобы присоединиться к разбушевавшейся толпе. Но он уже не ощущал прежней беззаботности и бурлящих жизненных сил. Глава 5. Гниющая земля. Далеко к югу от Селанари простирался девственный лес. Сине-зеленое море гигантских деревьев испещренная постепенно увеличивающимися пятнами белизны, там, где заросли вплотную подходили к каменистому берегу. Холодные леса с их ведущими к ледяному морю тропами, где почти не ступала нога человека. Кое-где наступление леса встречало противодействие. Немного южнее Селонари росла опухоль. Гнилой нарыв заразил южные земли на десятки миль, поглощал питающие его прозрачные горные реки и засасывал их в себя сквозь свищ в малых горах Акаледат, извергая затем в Западное море. Гниющая земля. Кранар-Рил. На границах Кранар-Рил лес мельчал. Гордые прямые стволы уступали место коротким уродцам, росшим из топкой почвы. Затем лес вдруг исчезал, и начиналось болото. Теперь самым крупным деревом был кипарис. Его корни намертво впивались в тепловатую тину, где тонули даже ива и платан. Наверное, почва все еще сохраняла яд древнего соленого моря, поскольку даже плодородный рыхлый перегной не в силах был обеспечить рост обычно встречаемых в болотистой местности растений. Здесь был ядовитый лабиринт искривленных стволов, колючего кустарника и змеящейся лозы. Лоза лучше всего приспособилась к Кранар-Рил. Ее тонкие ползучие стебли, подобно колючей проволоке, впивались острыми шипами в каждого, кто посмел их задеть. Деревья оплетали гигантские лианы, кое-где разросшиеся так густо, что они удушали своих хозяев, образуя причудливое переплетение вздымающихся жгутов, в объятиях которых гнили их жертвы. Эти лозы, таящиеся, душащие, отравляющие, паразитические растения, являлись душой Кранар-Рил. Болото обдавало холодом, но не чистой прохладой холодных лесов, с которыми оно граничило. Нездоровое тепло гниения превращало бодрящую прохладу в липкое ощущение озноба, присущее атмосфере упрятанного глубоко под землею склепа. С поверхности болота поднималась густая пелена вездесущего тумана, испарения которого лежали на трясине, поглощая ее хаотичную растительность и маскируя бездонные омуты зыбучих песков. Кранар-Рил был отравленным лабиринтом, ядовитое дыхание которого таило в себе смертельные опасности и неожиданные ловушки. Золотоглавый змей с похожей на желтую глину чешуей вырвался из-под зеленой пенистой корки темного пруда и схватил проходящего чересчур близко к воде человека. Клиновидная голова, ужасные челюсти. Два ряда клыков вонзились в бедро солдата. Сбитый с ног в грязь солдат успел лишь испуганно взвыть от боли, прежде чем змей заключил его в объятия из колец, превосходящих толщиной его вздымающуюся грудь. Слишком поздно хвататься за меч. Рука наемника была плотно прижата к телу. Свободная рука как-то ухитрилась найти кинжал и принялась судорожно наносить удары по влекущим его под воду тискам колец. Темная вода поглотила вопль ужаса и приглушенный треск костей, погасив блеск желтой чешуи. Зеленая пена положила зрелищу конец. Только рябь прошла по поверхности. Все длилось лишь несколько секунд. Оцепеневшие от ужаса спутники жертвы очнулись и запоздало бросились к берегу пруда. Его гнилостная поверхность лихорадочно бурлила пеной, выдавая смертельную схватку в глубине. Разъяренные наемники поражали мечами и копьями воду, погружаясь по колено в трясину. Кажется, несколько ударов все же достигли цели, но черная вода надежно хранила свои тайны. Когда волнение стихло, на зеленой пене показались узоры из темно-алых нитей. Никто не узнает, чья кровь разбавила болотную тину. И змей, и добыча исчезли. Рассерженный этой последней помехой, Кейн отогнал своих людей от коварного пруда. Они уже потеряли время, чтобы вытянуть двух человек из невидимых омутов зыбучего песка, а третьего трясина поглотила раньше, чем до него успела дотянуться чья-либо рука. Два солдата его отряда потеряны в самом начале путешествия. Хуже того, они полдня брели по вонючей тине, и Кейн опасался, что до наступления темноты им оставалось пройти еще немало. Ночь среди развалин Арелларте будет тяжела и без того. Но если она застанет их бредущими через это болото, Кейн чертыхнулся и хлопнул себя по руке. Кольцо с гелиотропом болталось на его скользком от грязи пальце и грозило вот-вот соскользнуть. Мудрее было бы хранить камень в надежном кошеле, но по известным ему одному причинам Кейн продолжал упрямо демонстрировать огромное кольцо на своем пальце. Полоска крови на его предплечье обозначила предсмертную трапезу раздувшегося москита. Такие же стигматы украшали чумными пятнами обнаженную плоть людей всего отряда. Кейн хмуро натер болотной тиной и без того уже испоганенное лицо и руки, гадая о том, ослабит ли это хоть на каплю непрестанные атаки роящихся насекомых. «Двое утонули, 23 пока еще целы», — заметил толстобрюхий помощник Кейна Банлид. «Кейн, эта вонючая тропа приведет нас хоть куда-нибудь до темноты. Надеюсь, мы не очутимся на дальнем краю этого проклятого болота. Она приведет нас в Арелларте и задолго до наступления ночи», — проворчал Кейн, показывая превосходящую собственное опасение уверенность. Банлит сопровождал его по предложению Дрибика и, скорее всего, действовал от имени своего господина. Кейн принял эту оправданную предосторожность без неприязни. «Перестрой людей», — приказал он. «На этот раз они, пожалуй, будут держаться на тропе и проявят чуть больше осторожности. Риллити могут притаиться неподалеку, как и болотный питон, а их нападение будет столь же опасным». Кейн понимал, было бы чересчур самонадеянно ожидать, что их вторжение не привлечет внимания Риллити. Но риск неизбежен, и он мог лишь надеяться, что болотные обитатели поостерегутся напасть на довольно большую группу вооруженных людей. Хотя их слабые мозги могут счесть непрошенное вторжение достаточным поводом. Среди жителей Селанари ходили мрачные легенды о стычках между людьми и Риллити, поэтому вполне логично предположить, что Риллити не оставят без охраны единственную прямую тропу в их обитель. Несомненно, Риллити знали множество других путей через Кранар-Рил. Но Кейну была известна только одна тропа, открытая существам, не обладавшим качествами и привычками земноводных. Правда, местами она казалась абсолютно непроходимой. А Лорис Рокросс написал о дороге, проложенной Крелоран поверх внутреннего моря, и о мосте между их островной крепостью и окружающим материком. То была грунтовая дорога, вымощенная красноватым камнем странной текстуры. Ссылка на ее строительство крылась в предположении Алорис Рокросса о том, что внутреннее море было естественным заливом, а не искусственным водоемом, внедренным в южные земли мощью науки Крелорана. Кейн заметил, что геология этой области косвенно подтверждала такую гипотезу. Дорога все еще стояла, пережив века, увидевшая, как древнее море уступило место заболоченной земле. Следуя приблизительным описаниям, приведенным в книге старших, Кейн обнаружил скрытый лозой путь вечером минувшего дня. На рассвете он осторожно повел свой отряд в Кранар-Рил. Двое солдат остались с лошадьми. Болото почти осилило дорогу, оно разъедало края, проникая под нее снизу, жадно облизывая поверхность мелкой рябью, так что приходилось проверять глубину каждой затянутой слизью лужи. Нередко обычная лужица оказывалась глубоким омутом или бездонной трясиной. Таких ловушек следовало избегать. Дважды они перекидывали через прогнивший участок тропы бревна. Длинные отрезки дороги лежали погребенными под толстым слоем плесени, а местами разорвавшая кладку деревья и цепкая лоза образовывали непроходимые завалы из камня и растений. Повсюду, где можно было уцепиться корням, росли острая как нож болотная трава и упругий камыш высотой по пояс человеку, пространство между которыми заполняли сплетение жестких лиан, сопротивляющихся лезвию меча и впивающихся в одежду своими колючками. Граница между болотом и тропой зачастую оказывалась почти неразличима, и удерживаться на пути помогал лишь замысел сгинувших в незапамятные времена мастеров Крилрана, строивших дорогу по прямой, как стрела, линии. Продвижение было тягостно медленным, а досаждавшие насекомые и пиявки превращали путь в пытку. Но Кейн хорошо отобрал своих людей, смачные проклятия которых не перешли в вопли, даже когда не повезло очередному из них. Наемник просунул руку сквозь паутину жирного желто-коричневого паука, от укуса которого правая рука солдата распухла, заолела и мучительно разболелась. Вскоре жертва паучьих челюстей глухо вскрикнула и плюхнулась на колени. Мучимый лихорадкой солдат с жалобными стонами протягивал спутникам распухшую руку. Бросив взгляд на заходящее солнце, Кейн поспешил к